тщащейся о целомудрии и вожделевающей блаженной чистоты, которую не погрешил бы кто, назвав бесстрастием, да бьет нещадно и порабощает плоть, со смиренно-мудрым помыслом божественную призывая благодать и получит желаемое, откармливающий же тело без воздержания в ясти и питии, измучен будет духом блуда. Ибо как вода в большом количестве угашает пламень, так алчба и жажда, или вообще всякое воздержание со смирением душевным, уничтожают рожение плоти и срамные мечтания. Да отступит совсем от души твоей страсть злопамятства, и отнюдь не давай места в себе вражде, ибо что огонь, сокрытый в соломе, то злопамятство, гнездящееся в сердце. Но паче молись тепло об оскорбившем тебя, и поблагодетельствуй ему сколько и чем можешь, чтобы избавить душу свою от смерти и не быть бездерзновенным во время молитвы своей. В душе смиренных упокоивается Господь, в сердце же гордых — страсть и бесчестие, ибо ничто так не усиливает их против нас, как высокомудрые помыслы, и напротив, ничто так действенно не исторгает с корнем из души эти былие злые, как блаженное смирение, которое справедливо потому и названо страстью-убийцею. Да очищается паче и паче душа твоя от злых воспоминаний, и да просвещается добрейшими помышлениями, держа всегда в уме сказанное, что во время исхода сластолюбивое сердце — темница и узы, а трудолюбивое — двери отверстия. Ибо воистину чистым душам по исходе их из тела сопутствуют ангелы, руководя их к блаженной жизни. Души же, осквернившиеся и не очистившиеся покаянием, перехватывают, увы мне, бесы. Прекрасна глава, украшенная драгоценную диадемою и блестящими камнями индийскими и маргаритами. Но несравненно краше ее душа, богатая ведением Бога, светящаяся светозарными созерцаниями и имеющая обитающим в себе все святаго Духа. И кто может достойно изобразить в слове такую блаженную душу? Гневу и ярости не позволяй водворяться в душе твоей, ибо муж ярый неблагообразен, в сердце же кротких почиет премудрость. Если страсть гнева возгосподствует над душой твоей, то лучшими тебя найдены будут живущие в мире, и ты покроешься стыдом, оказавшись негодным монахом. Во всяком искушении и во всякой брани молитву имей непобедимым оружием, и победишь благодатью Христовую. Но да будет она чиста, как заповедует нам премудрый Учитель наш, говоря, «Хоть чудо молитвы творят мужи на всяком месте, воздеющие преподобные руки без гнева и размышления. Кто не родит о такой молитве, тот предан будет искушениям и страстям». Написано, что вино веселит сердце человека. Но ты, давший обет плакать и рыдать, отклони от тебя такое веселье, и будешь обрадован дарами духовными. Увеселяясь же вином, будешь проводить жизнь в сожительстве со срамными помыслами и много переиспытаешь печалей. Праздники проводи не в винопитиях, но в обновлении ума и в душевной чистоте. Наполняя же чрево яствами и винопитиями, прогневишь паче того, кому посвящается празднество. Бодрствовать в псалмопениях, молитвах и чтениях повелено нам и всегда, но тем паче в празднике. Бодрствующий монах утоншает ум свой для душеполезных созерцаний, а многоспание одебеливает ум. Но смотри, не вдавайся во время бдения в пустые воспоминания и в помыслы греховные. Ибо лучше спать, чем бодрствовать ради таких суетностей и осквернений себя неподобающими занятиями. Питающий змею в лоне своем и лукавый помысел в сердце оба умерщвлены будут. Тот в теле поражен, будучи ядовитым жалом, а этот в душу вложив смертоносный яд помысла. Но как поспешно побиваем мы порождение ехидн, так и помыслам злым не дадим порождаться в сердце, чтобы потом не страдать от них горько. Душа чистая, сосуд избранный, справедливо может быть названо еще и вертоградом заключенным, источником запечатленным и престолом чувствия. Но душа, оскверненная нечистыми страстями, преисполнена смрадом зловония греховного. Слышал я от опытных и деятельных старцев, что помыслы греховные в душе рождаются от щеголеватости в одеждах, пресыщения чрева и вредных бесед. Похотение имений да не водворяется в душах подвижников. Многостяжательный монах — корабль с течью, взбрасываемый волнами многозаботливости и погружаемый в глубину печали. Болезнь, любая мания многих страстей бывает родительницей и справедливо названа корнем всех зол. Нестяжательность и молчание — сокровище, сокрытое на поле монашеского жительства. Поди же, продай все, что есть у тебя, и раздай бедным, и этим купишь поле то, которое, покопав и обретши сокровище, блюди его в себе тщательно от похищения, чтобы обогатиться богатством некрадомым. Начав жить вместе с духовным отцом и восчувствовав пользу от него, не допускай, чтобы кто-либо отдалил тебя от любви к нему и от сожительства с ним. Не осуждай его ни в чем. Не говори о нем худо, хотя будешь им обличаем и даже бием. Ухо своего не открывай, когда кто другой станет злословить его. И отнюдь не сдружайся с тем, кто поносит его, чтобы не прогневался на тебя Господь и не изгладил тебя из книги живых. Подвиг послушания утверждается на отречении от себя и от всего, как мы изведали. Проходящий его да оградит себя тремя оплотами — верою, надеждою и любовью всечестную и божественную, чтобы ими, будучи огражден, успешно мог подвигам добрым подвязаться и получить венец правды. Не будь судьею дела отца твоего, но исполнителем заповеди его. Демоны, как обычно им, начнут указывать тебе на недостатки его, чтобы оглушить уши твои для уроков его, и тебя через то или сделать немощным и страшливым воином на брани, или одними помыслами неверия расслабить тебя и разленить ко всякому виду добродетели. Неслушающий отеческих заповедей оказывается преступником наилучших пунктов обета своего. Кто же внедрил в себя послушание и волю свою отсек мечом послушания, тот исполнил подобающее ему, что при многих свидетелях обещал он Христу Господу. Наблюдая над иноками, видели мы ясно и затвердили, что на подвязающихся в послушании отцам сильно злобствуют враги нашей жизни бесы, скрежеща на них зубами своими и всякие против них злоумышляя козни. И чего они не делают, чего не внушают, чтобы отторгнуть их от отеческих недр? Выставляют предлоги к непослушанию, будто благословные, устраивают неудовольствие, возбуждают неприязнь к отцу. Его наставления представляют обличениями, а обличения, как стрелы изощренные, вонзают в сердце. И для чего-то, говорят они, будучи свободным, сделался рабом и рабом бессердечного деспота? Доколе будешь ты тереть лямку рабства, не видя света свободы? После сего внушают. Лучше б тебе заняться странноприимством, ходить за больными, пищись о бедных. Потом расхваливают подвиг совершенного уединения и безмолвия, и всякого рода злые плевелы насевают в сердце подвижника благочестия, только бы извергнуть его из духовной ограды отеческой. И извлекши из благотишной пристани отбросить в неистовствующее душетленную бурю море. Если, наконец, успеют в этом, то, забрав его в свою власть, как пленника заставляют его действовать по их злым хотениям. Не выпускай же из памяти этой злокозненности врагов и противоборцев твоих, находясь в послушании отца своего духовного, и не забывай обетов звания твоего пред Богом. Ни руганиями не будь побеждаем, ни обличений и поношений или насмешек не бойся, ни прилогами греховных помыслов не увлекайся, ни отеческой строгости не бегай, ни дерзким самоугодием и самоволием, ни бесчестие благого иго смирения. Но в сердце вложив Господне слово, что, претерпев и до конца, то и спасен будет. с терпением теки на предлежащий тебе подвиг, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса. Золотарь, влагая в горнило золото, делает его чистейшим. И новоначальный монах, предающий себя подвигам подчинения воле отцев и всеми прискорбностями жизни по Богу жигомы, с трудом же и терпением великим, изучающий послушание, выплавив из себя все недобрые нравы, преисполняется смирением, весь светлым соделывается и достойным небесных сокровищ бесскорбной жизни и блаженного пребывания, откуда отбежали печали воздыхания и где насаждены непрестанная радость и веселье. Вера правая и глубоко внедренная рождает страх Божий. Страх же Божий научает нас соблюдению заповедей, ибо говорит: где страх, там соблюдение заповедей. В соблюдении же заповедей состоит деятельный добродетель, которая есть начало созерцания, плод же всего сего – бесстрастие. Через бесстрастие же водворяется в нас любовь, а о любви говорит возлюбленный ученик: Бог любы есть, и пребывая в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает. Как прекрасна воистину и добра жизнь монашеская! Как прекрасна она воистину и добра, когда течет в пределах и по законам, какие положили нам для нее вожди и предводители ее, Духом Святым научены. Ибо воину Христову надлежит быть безвечно, ничего не имущу, не озабочивая ему никакими замыслами и делами мирскими, как говорит апостол: никто же воин, бывая, обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет. Подобает уба монаху быть безвечно, бесстрастно, чужду всякого греховного похотения, не сласткоясливу, не винопийце, не мешкотну, не лениву, не сребролюбиву, не сластолюбиву, не славолюбиву. Ибо если кто от всего такого не отрешится, то он не может исправно вести эту ангельскую жизнь. Для тех же, кои и так именно поступают, она есть иго благое и бремя легкое, так как в таком случае божественная надежда все делает для них легким. Приятна жизнь сия, усладительны дела ее, блага часть ее, которая не отымется от стяжавшей ее души. Отрекшись от житейских забот и восприяв иноческий подвиг, не выжелай богатства для раздаяния бедным. Ибо и это есть одно из прельщений лукавого, ведущее к тщеславию, чтобы ввергнуть в ум в многоделие хлопотливое. Пусть только хлеб имеешь ты и воду, и ими одними можешь стяжать мзду страноприимства. Пусть даже их не имея, с одним благим расположением примешь странника и дашь ему слово утешения, и таким образом можешь заслужить мзду страноприимства. Имеешь пример сему в бедной вдове, о которой Господь засвидетельствовал в Евангелии, что она своими двумя лептами в силу благого произволения своего превзошла подаяние богатых. Это сказано тем, кои живут в безмолвии. Находящиеся же в послушании Отца одно да имеют в уме – ни в чем не отступать от заповеди Отца. Ибо, исполняя это как следует, они исполняют все требуемое от них. Как наоборот, отступающие от точного исполнения этого долга останутся неискусными во всяком виде добродетели и духовного жительства.